18. Маршрутные мысли. Я ехал в совершенно пустом автобусе и думал о том, что через полтора года, согласно семейному календарю, мне предстоит родиться. Да-да, не отпраздновать очередной юбилей, а именно родиться. Бог запланировал на этот день невеселые посиделки с друзьями, но долгие и мучительные материнские роды, которые, как не выворачивая время наизнанку, невозможно ни повторить, ни сдублировать. «Это значительное событие», — подумалось мне, — «имеет и оборотное значение. За полтора года мне надо, кровь из носа, обязательно умереть». Согласитесь, тут есть о чем подумать. Представить существование двух самостоятельных агюстов попросту немыслимо. «Что ж, в смерти нет ничего безрассудного», — решил я. Наоборот, это прекрасная возможность завершить начатые дела и открыть новую страницу собственной биографии. К тому же книга, которую я пишу который год, подходит к концу. В ней вся моя жизнь. В ней нет тела, но кому нужно мое тело? Оно было нужно мне, я в нем жил и, опираясь на его ощущения, написал книгу-рекомендацию для потомков. Некий свод правил, как выжить в окружении смерти. Моя книга, собственно, и есть я. Друзья, читайте ее в мое воспоминание, ведь со смертью человека ничего не меняется. Нет Веласкеса, когда-нибудь не станет Пикассо. Однако написанных ими картин более чем достаточно, чтобы зритель составил мнение не только о живописи гениев духа, но и об их мировоззрении. Любое настоящее произведение искусства – это слепок Творца в материале. Тем более книга. Да что говорить? Чем ближе история подходит к концу, тем меньше хочется ставить точку и прятаться за занавес времени. «А ты продли себя!» — доносится до меня хриплый голос из ракушки суфлера. «Найди подходящего паренька и живи спокойно еще лет 70. Какие проблемы?» «Решай, Агюст. To be or not to be», — как говорил один весьма неглупый датчанин, — «выбирай».